Глава 48. Школьная тетрадка у Коли. Первым побуждением Коли было броситься вслед за Мариной, но он сейчас же раздумал. Вот еще бегать за девчонками. Да ее и не догонишь сейчас. Может, отдать Лене? Коля уже взялся было за ручку двери, но снова остановился. Ему почему-то не захотелось идти с этой тетрадкой к Лене. Обычно он подсмеивался над Леней, над его музыкальными занятиями, над тем, что девочки приходят опекать его. А сейчас он сам явится с девчонской тетрадкой. Нет, лучше не стоит. Потом Леня, кто его знает, может и не передать тетрадку, просто бросить ее. Коля часто отрывал друга от школьных занятий, в особенности от музыкальных, для своих, более важных, мальчишеских дел. Но он же испытывал какую-то неловкость, когда Леня, убегая вслед за ним, небрежно швырял, куда попало, тетради и книги. В семье у Гриненко к вещам относились очень бережно. Этому научил отец. У отца были такие умелые руки. Он всякую вещь, и то, что делал сам, и то, что делали другие, брал в руки бережно и умело. Коля раскрыл тетрадку. Написано мало. Писала не Марина, это взрослый почерк. Значит, писал ее учитель, тот самый, который прислал ему приглашение и говорил с ним на концерте, фронтовик. Коля присел на ступеньки и быстро перелистал дневник. Его заинтересовала последняя запись. Наверху стояло сегодняшнее число и надпись «Особое задание. Марина, прочти дома». Вот как! «Значит, возможно, эта девочка еще и не читала сегодняшние записи. А запись эта сделана Лениным учителем. Как же так? Ведь он зря не напишет». «Марина, читай одна», — прочел Коля. «Марина, я не мог тебе этого сказать в классе, потому что были другие ученики. Приходи завтра в школу, будем заниматься нашей тайной. Это очень важно. Я готовлю ее к прослушиванию. Занимайся побольше». И подпись «А. Соловьев». Коля захлопнул голубую тетрадку. Теперь он больше не колебался. Это было задание Лениного учителя, которого Коля уважал. Тетрадку надо было отнести Марине. На обороте голубой обложки был написан ее адрес. Это недалеко. Коля аккуратно свернул тетрадку трубочкой и сунул ее в карман. Он зашел к Лене и, придерживая карман рукой, сказал, что ему нужно сбегать по одному делу. И это тут недалеко, он скоро вернется.